Суббота. 20 марта 2004 года. В субботу Ли был свободен, и мы снова поехали гулять в Морком. Я не хотела ехать, но оставаться дома было бы еще хуже. Щека у меня все еще болела, а когда я дотрагивалась до нее, меня как током дергало, но никто ничего не смог бы заподозрить. Он умудрился ударить меня с такой силой, что зубы лязгнули, и не оставить следов. На улице было тепло и солнечно, на небе ни единого облачка, народу столько, что мы едва нашли на парковке свободное место, но, гулявшись, пошли пешком по эспланаде в сторону города. Ли взял меня за руку, и я поежилась. «Извини за вчерашнее», — сказал он спокойно. «За что?» — спросила я. «Ты знаешь, за что?» «Я хочу, чтобы ты сам сказал». Может быть, не стоило его провоцировать, но вокруг были люди, так что я чувствовала себя в большей безопасности, чем дома. «За наш спор. Ли, ты ударил меня!» Он посмотрел на меня с искренним удивлением. «Нет». Я остановилась и взглянула ему прямо в лицо. «Ты что, издеваешься? Ты ударил меня по щеке!» «Мне показалось, ты просто упала», — проговорил он. «Но все равно извини». Похоже, ни на что другое я не могла рассчитывать. Мы прошлись еще немного. Стало так тепло, что я даже сняла свитер. Был час отлива, и море отступило так далеко, что я не видела воды, только бледный серый песок. «Что ж, и ты меня извини», — сказала я. Ли поднял мою руку к губам и поцеловал в ладонь. «Ты же знаешь, что я люблю тебя», — сказал он. Несмотря на все, что случилось, его робкая улыбка и сияющие синие глаза почти что обманули меня. «Ничего не получится», — сказала я, глядя в эти глаза. «Я не могу так жить. Я начинаю бояться тебя. А зачем мне это надо? Я не хочу жить с тобой больше. Ли, понимаешь? Надеюсь, ты поймешь». Его глаза затуманились. «Гнев? Разочарование? Я думала, он отпустит мою руку, но он еще крепче сжал ее. «Не надо», — сказал он. «Не надо так говорить. В прошлый раз ты пожалела об этом». «Да, но с тех пор кое-что случилось». «Что?» «Во-первых, ты ударил меня по лицу. А потом ты общался с Клэр и Сильвией, и вы обсуждали наши отношения. Сильвия уверена, например, что я схожу с ума». «Это нечестно, Ли. Сильвия моя лучшая подруга, а ты пытаешься восстановить ее против меня. Ах, вот оно что!» Ли сухо хохотнул. «Так вот что она тебе наплела». Я почувствовала первые уколы подступивших слез, но взяла себя в руки. Не дав себе разреветься, я села на скамейку. Ли сел рядом, снова забрав мою ладонь в свои руки. «А она не рассказала тебе, откуда у меня номер ее телефона?» «Она сама отдала его мне на той вечеринке в Парящем Орле. Подошла ко мне, когда я сидел у бара. Попросила купить ей выпить, пока ты отжигала черти где и черти с кем. Я купил ей джин с тоником. А она обняла меня. Жала рукой ягодицу, если хочешь знать. А потом сунула мне в карман бумажку со своим телефоном. Сказала, чтобы я позвонил, когда мне надоест возиться с тобой». «Я тебе не верю». «О, нет. Веришь», — тихо сказал Ли. «Веришь, потому что сама знаешь, что она за человек». Я сердито утерла слезу, скатившуюся по щеке. «Не надо», — сказал Ли. «Милая моя, не плачь. Иди ко мне». Он нежно обнял меня, пальцами расчесал волосы, убрал челку со лба. «Не надо меня бояться, Кэтрин. Прошу тебя, не надо. Это все моя работа. Ты не знаешь, с кем мне приходится общаться. Иногда, когда я злюсь, я забываю, что с тобой у нас все должно быть по-другому. Прости, если я напугал тебя». Я немного отстранилась и взглянула ему в глаза. «А что, если бы вчера я позвонила в полицию? Что, если бы я рассказала им, что ты сделал?» Скорее всего, они прислали бы кого-нибудь к тебе домой. Ты написал бы заявление, и его бы отправили в архив, вот и все. Правда? Ну да. Хотя есть вероятность того, что дело все-таки открыли бы. И тогда я потерял бы работу и остался бы без пенсии. Он нежно провел пальцем по моей щеке, стирая последние слезы. «У меня кое-что для тебя есть», — сказал он. «Я все равно тебе это подарю, несмотря ни на что». Ли достал из кармана черную бархатную коробочку, открыл ее и вынул кольцо. Из платины, с большим бриллиантом, который переливался на солнце. Я не хотела трогать его, но он вложил кольцо мне в руку и сжал мои пальцы в кулак. «Я знаю, все знаю», — сказал он. «Нам пришлось пережить нелегкие минуты. Но я обещаю, дальше будет лучше. Через несколько месяцев я постараюсь перевестись в более спокойный отдел, чтобы мы могли больше времени проводить вместе. Пожалуйста, не отказывай мне сразу, Кэтрин. Скажи, что подумаешь. Хорошо?» Я подумала. Я подумала о том, что я должна сделать, чтобы он больше никогда не смел поднимать на меня руку, чтобы перестал требовать отчета, куда иду, с кем встречаюсь, чтобы не приставал с советами по поводу одежды. Короче, чтобы не требовал от меня полного подчинения. Что же надо сделать? «Ладно», — сказала я. «Я подумаю». Тогда он поцеловал меня на виду у всех, и я тоже поцеловала его. Раньше мне казалось, что женщины, живущие с мужьями-садистами, просто дуры. Ведь в любых отношениях наступает момент, когда ты понимаешь, что жить с этим человеком опасно, и тогда надо найти в себе силы, чтобы просто повернуться и уйти. Уйти навсегда, насовсем, не оглядываясь и не строя воздушных замков. Что же мешало всем этим несчастным жертвам домашнего насилия, которых постоянно показывали по телевизору, сделать решительный шаг? «Все не так просто», — твердили они в один голос, «хотя мне тогда казалось, что проще не бывает. Повернулась, да и ушла». Почему же я сама не смогла уйти от Ли? Несмотря на то, что его непредсказуемая жестокость уже коснулась меня. Что же, во-первых, я все еще любила его. Да, любила ту надломленную, страдающую, нежную и страстную сторону его натуры, которая изначально привлекла меня. А во-вторых, я уже поняла, что просто так Ли меня не отпустит. Я совершила ужасную ошибку, когда позвала его обратно, и теперь, если бы я снова спровоцировала его, он избил бы меня до полусмерти или убил. Так что уйти я все равно бы не смогла. Могла только бежать. Спасаться.